Голубые глаза наполнены солью. Знаю, когда-то тебя я не вспомню. Голубые глаза провожали закаты. Голубые глаза. Голубые глаза наполнены солью. Знаю, когда-то тебя я не вспомню. Голубые глаза провожали закаты. Голубые глаза кричали, куда ты? Ты говоришь о любви, холодно, дик. Глупо, наигранно, так грубо, но тихо. Я будто поверю тебе и не замечу, что с каждой секундой мы дальше становимся словно на вечность. Время покажет, кто временный, а кто навсегда. Кто-то готов жить иллюзией, но только не я. Хватит, устал я искать в тебе то, чего нет ни на грамм. Просто бегу от людей, у которых нет цены словам. Голубые глаза наполнены солью. Знаю, когда-то тебя я не вспомню. Голубые глаза провожали закаты. Голубые глаза кричали, куда ты? Если бы время назад, честно не знаю. Ты думала, это прогулка по раю, не просто по краю. Чувства сменились на злость, потом равнодушие. Трудно дышать, ты плюс я равно удушье. Стены предательски давят, давят. Играется память, память. А тут мы смеялись, а тут мы стоп, надо оставить. Хватит, устал я искать в тебе то, чего нет ни на грамм. Просто бегу от людей, у которых нет цены словам. Голубые глаза наполнены солнцем.